Лизон банк. Говорите. Владимир Александрович, по вашей заявке банк не готов одобрить кредит наличными. Поэтому, чтобы получить деньги, вы можете оформить кредит под залог квартиры. Сейчас нам нужно указать только адрес залога. Можем оформить заявку. А вы по какому адресу живете? А при чем здесь этот вопрос? Ну, я хочу вашу квартиру за залог оставить. К сожалению, у вас нет такой возможности. Да, жаль. Подождите, вы мне предыдущий сотрудник говорил, что можно любую квартиру в залог поставить. Да, согласие залогодателя. А вы не согласны, что ли, помочь человеку? Я вас не знаю. Так давайте познакомимся, Владимир Александрович. Как вас по имени, отчеству? Извините, беспокойство, всего доброго, здания. Алло. Здравствуйте. А, здравствуйте. Это Антон Хангович. Хангович, это мы. Это компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Ткачева Ольга Дмитриевна. Ольга Дмитриевна. Антон Хангович, у вас имеется просроченная задолженность. Компания имеет кредит по займу, который вы оформили 6 февраля этого года. Срок просрочки 138 дней, сумма вашей задолженности 125 124 рубля. Кредитор вам предоставил время для решения вопросов нашей организации. Чтобы вы, избежав дополнительных затрат, могли рассчитаться со своей задолженностью, но это время ограничено. Вам необходимо произвести полную оплату по требованию вашего кредитора сегодня. Крайний срок завтра. Сегодня? А сколько там денег? 125 124. А, ну да, у меня как раз 150 тысяч лежит. Дачу дадите? Антон Хангович, вы намерены оплату производить? Какое же... у вас несерьезное отношение к вашим обязательствам? В смысле несерьезное? Я спрашиваю, есть ли у вас дача? Чего тут несерьезного? А кто вам сказал, что нужно мне оплачивать? Вы должны кому? Оплату произвести в компанию МИК-кредит. Ага. А, это туда? Это не мое требование, вы не мне должны. Ну, понятно, понятно. Вы намерены оплату производить? Так а вы-то при чем что-то? Я так и не понял. Кредитор вам кредитор что-то вам там предоставил, какие-то эти, как, господи, поручения, да. А мне ничего не сказал о том, что у нас должны появиться какие-то там третьи лица. Ба. А вам и не должны говорить, да? Вас уведомили. А 230-й федеральный закон им не писан, ни им, ни вам. Вас уведомили. Да, вам как, а где? А где письмо? А где письмо? Письмо где? Письмо где? А вы у себя спросите, где письмо? У себя спросите? Вы что, в адеквате там нет? Вам же приходило письмо по вашему адресу. Тогда у вас есть отметка о том, что я его получил. Верно? Что вы сказали? Я говорю, это же заказное письмо, у вас есть отметка о том, что я его получил, верно? Почему вы решили, что оно должно быть? Потому что в соответствии с федеральным законом 230, статья 9, пункт 1, там должно быть заказное письмо. Да и предусмотренным дополнительным договором. Да я прочитал до конца, и не раз. Именно на этом основании я спокойно об этом говорю. Вы условия договора читали? Все читал, да. Условия договора не могут быть выше федерального закона. О чем вы говорите, тетенька? Обязались оплачивать, как положено по графику. Условия договора не могут быть выше федерального закона. Почему вы говорите со мной в параллель? Если вы хотите говорить со мной в параллель, то диалога конструктивного у вас с вами не получится. Вы же сказали, что вы читать умеете. Если вы не готовы к конструктивному диалогу, подготовьтесь и перезвоните. Я понимаю, не готовы вы. Да, конечно, стрелочница. Детский сад с тобой на лямках. Нет, это ты, нет, это ты. Очевидно. Ага, я слышу, какая ты специалистка, блядь, МБА «Финанс». Мы с вами на «ты» не переходили. Я перешел, что ты мне сделаешь? Должник, я этого разрешения не давала. Да иди нахуй тогда, дура. Так понятно? Вот, наконец-то появилась ваша личность. Все, пошла нахуй, башка пластилиновая. Ой, слушай, ну давай, короче, ты в следующий раз, когда позвонишь, я тебе сразу скажу: здорово, шлюха. Вот, ну сразу, с первых слов. Ага, 121-й отказ, все, иди нахуй. Вы к своему окружению меня можете не приравнивать. Да, какому своему окружению? У меня окружение нормальные, адекватные люди. Это в МПА работают долбоебы безмозговые. Да, да. Вы общаетесь. Да, да, да. Судя по твоему, блядь, у тебя вообще, блядь, в голове фасоль, нахуй. Да, очевидно. Очень видно. Все, да, умышленно, прям очень умышленно уклоняюсь. Да. Да вперед. В суд идите. Суд иди. Да хуйца они соснут сразу после вас, блядь. Пускай в очередь становится. Хуя тебе по всей морде. Дура фригидная. Только не забудьте своих родственников предупредить. Да. Да они в курсе, ждут. Ружья заряжены уже, все, собаки... Ружья заряжены, собаки не кормлены, так что давайте, приезжайте. Где ваша выездная группа выездных пидорасов? Давно жду уже, блядь. Чего ты орешь? Вы с ней так будете общаться. Я говорю, где ваши коллекторы-то? Где пидоры ваши? Слышь, дура Маргаринова, я говорю, где ваши пидоросня-то? Давно жду же, уже не первый раз обещаете. Ой, как вы самоутверждаете. А зачем мне самоутверждаться? Ты же мне позвонила. Ты мне нахуй не нужна. Если бы я хотел самоутвердиться, я бы тебе позвонил и хуесосил бы тебе. А ты мне... Здравствуйте. Звонок поступает из Сбербанка России. Информирую вас, что данный разговор записывается. Антон Александрович, я могу услышать? Да. Это вы? Да. Для того, чтобы только вы могли получить важную информацию, пожалуйста, назовите число, месяц, год вашего рождения. Переведи на специалиста. Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Здравствуйте, Сбербанк России. Попова Вероника Алексеевна. Здравствуйте. Антон Хангович. Здравствуйте. У вас по кредитной карте на данный момент задолженность 5 дней. Сумма 2201 рубль. Сколько задолженность? Господи. Сколько дней, да, вы сказали? 5 дней. Сумма 2201 рубль, да. И вы через 5 дней мне уже назвоните? Вы чё? У вас задолженность 5 дней. И чё? Это нарушение договора. Оплату когда вы... Почему не производите? Не хочу. А по какой причине вы не хотите оплату производить? Потому что есть отсутствие желания. Что за дурацкий вопрос-то? Почему не хотите? Ну, потому что не хочу. Ну, что я вас поняла, информацию я зафиксирую в любом случае. Ага, ну, естественно, конечно. Отказ от оплаты? Да, это фиксируется как отказ от оплаты. Ну, фиксируйте. Ваш договор могут передать. Куда? Ваш договор могут передать в суд. Куда? Суд, давайте. Суда, а что, через 5 дней сразу в суд? Девушка, через 5 дней сразу в суд? Если вы оплату производить не будете, вы слушайте, мне сообщите о том, что вы оплату не будете производить. Да. А как быстро в суд подадите? Алло? Данной информации еще нет. Я вам говорю о том, что если оплату вы производить не будете, то банк вправе передать в суд, тогда всю сумму оплаты, ну, конечно, вправе, вашей задолженности. Более того, не забывайте, что вы должны подать в суд не позже, чем через 60 дней, потому что иначе это будет злоупотребление правом. Статья 330. И в курсе, нет? Я поняла, что вы оплату производить не будете, информацию фиксирую. Умничка. Также на кредитной истории ваша отразится. Ой-ой-ой, какая беда. Добрый день. Здрасте. Сергеевич, могу услышать? Слушайте. Агентство судебного взыскания, меня зовут Лось Сергей Алексеевич. Обращаю ваше внимание, наш разговор записывается. То есть Александр Сергеевич, меня тоже. Я правильно понимаю? Что вы сказали? Сергеевич, это вы, я правильно понимаю? Да. Что, вы с первого раза не поняли, что ли? В целях информационной безопасности назовите дату рождения. Именно в целях информационной безопасности я ничего называть не буду. Хорошо, а какая у вас информационная безопасность? Обычная, вчера мне позвонили. Мы согласно федеральному закону 152. Стоп. Вот согласно федеральному закону 152, вы обязаны назвать мне фактическое местонахождение, ваш юридический адрес, ОГРН, ИНН. И в соответствии с 230 федеральным законом, статья 7.9, ваш номер телефона, будьте любезны. Номер телефона горячей линии или чего? Нет, или тот, с которого звоните. Хорошо. Статья 7, вы говорите, федерального закона это прописано. Статья 7.9, вам запрещается скрывать информацию о номере телефона, с которого вы осуществляете коммуникацию. А почему вы считаете, что кто-то скрывает? Назовите. Хорошо. 965-201-8204. Ух ты! Сотовый телефон! А он есть у меня где-то в договоре, кстати говоря. Причем здесь сотовый телефон? При том, что это сотовый телефон. Что в вашем понимании сотовый телефон? Сотовый телефон, это мобильный телефон. Это называется, если я номер телефона он такой назвал, это называется федеральный номер телефона. Он есть вот домашние номера телефона в российском законодательстве, которые 5 так, или ладно, 6 давайте, цифр, давайте, к ним, давайте к ним я вам еще пару вопросов задам, и вы сольетесь. Вы от, а какой, от какой организации? Какой организации? Да я знаю. Какую организацию представляете? Ну, раз вы не готовы конструктивно. Да я-то готов. Ты что, сольешься, что ли? Фу ты лошара. Не готов ответить. Это ты не готов ответить на вопросы. Ты все слился? Я не вижу смысла с вами разговаривать. Так ты вы не ведете конструктивное. От какой организации ты работаешь? Конструктивное общение. Да ты не готов к конструктивному общению. Конструктивное общение, по-твоему, это я должен отвечать на твои вопросы, и все. А я тебе задаю в свою очередь вопросы, на которые ты не можешь ответить никак. А так, от какой организации ты работаешь?